Планета, которая будет. Маэстро поправил очки. Нацедил себе какого-то вина, залпом выпил. Он упорно избегал смотреть мне в глаза. «В таких случаях лучше помогает спирт», — сухо сказал я. «Коктейль «Ностальгия».» Маэстро нащупал среди бутылочек маленький прозрачный графин. Поморщился, глядя на бесцветную, несущую недолгое забвение, жидкость. Пробормотал. «А почему бы и нет?» Жидкость просочилась сквозь хрустальные стенки графинчика и всосалась маэстро в ладонь. «Не люблю вкус спирта и запах», — чуть виновато объяснил он. «Пусть уж сразу в кровь». «Фокусник, не переборщи с дозой». Маэстро опьянел на глазах, ухмыльнулся. «Ерунда, принц. Разреши тебя так называть. В документах и отчетах ты проходишь под этим псевдонимом. Все вокруг нас иллюзорно, и ты можешь вытворять подобные штуки, как и отрезветь в долю секунды. Только пожелай. Принц, почему ты отпустил остальных сектантов?» Теперь уже я отвел глаза. Маэстро только что посмотрел видеоматериалы гонца. Сектантам хватило и одного убитого. Остальные до конца жизни сохранят страх перед землей, планетой сеятелей. Да уж, голыми руками, замолчи. Странно, задумчиво сказал маэстро. Я стал бояться тебя, принц. Хоть я и привидение, но, маэстро... Я оборвал его философствование. Хватит об этом. Рейдер сожжен. Сектанты отправлены на свою планету с приказом замаливать грехи 555 лет. Этим они и занимаются. В настоящем. Но я никогда не интересовался причиной. Маленькая курьезная секта. Маэстро, я сделал для Земли все, что мог. Я спас ее. Вы скажете, что это было неизбежно. Даже наш поединок потому и был проигран вами. И в главном потоке истории было свершившимся фактом. Принц планеты Тар победил сектантов. Ладно, не будем заниматься софистикой, но, наверное, я имею право на награду. Какую? На лице маэстро блуждала пьяная улыбка. Расскажите мне о настоящем. О времени, в котором вы живете. Настоящий вы, а не ваша эмоциональная матрица. О том времени, в котором Земля вошла в галактическую цивилизацию. И, конечно, причину. Маэстро мгновенно протрезвел. «Какую причину? Зачем понадобилась колонизация прошлого? С чем вы столкнулись, потомки? Что вас напугало?» «Вот даже как! Сергей, знание о будущем иногда весьма тягостно. Вам же будет проще не знать всего. Говорите, маэстро, я могу затребовать информацию от храма, но приятнее узнать все от человека». Я закурил. Маэстро явно колебался, потом кивнул. «Хорошо, Сергей, живите с этим грузом, если вам так больше нравится». «Нравится». Жгучий дым сладкой отравой протек по гортани. Я не отрывал от маэстро внимательного взгляда. Кого-то он мне напоминал. Потомок. В 2132 году звездолет «Тулуза» впервые в истории Земли вступил в контакт с инопланетной цивилизацией. Официальным жестяным голосом заговорил маэстро. «Земля встретила чужих, иную расу, другое племя». Он словно не находил слов, путаясь в синонимах и повторяясь. Но я чувствовал, за этой тавтологией скрывается нечто большее — отсутствие определения. «Как вы их называете, Стас?» Маэстро взглянул на меня с благодарностью. «Фанги. Это самоназвание, они используют звуковую речь. Мы встретили фангов». Он замолчал, уставившись на празднично накрытый стол, словно его вновь охватило опьянение. «Прошел год, прежде чем люди поняли ситуацию. Мы или они? Кто-то должен был уйти. Люди и фанги не могут существовать в одной вселенной». «Почему?» «Они чужие, они фанги». «Сергей, не считайте людей будущего расистами. Этот термин подходит лучше всего, но мы не расисты. Вы знаете цетрессов? Цивилизация пернатых гуманоидов. Они будут полностью уравнены в правах с людьми и жителями колонизированных планет. В меру своего развития, конечно. Мы можем и будем с ними сотрудничать. А с фангами нет? Они настолько не похожи? Они вполне гуманоидны. Они ближе к нам биологически, чем многие наши потомки. Те же клынийцы, разве они похожи на людей, а обитатели Пэла? Ну а фанги? Я выпустил в потолок струю дыма, прикурил новую сигарету от старой. Они людоеды? Садисты-завоеватели? Откладывают яйца в человеческих желудках? Развлекаются стрельбой по живым мишеням, в роли которых дети от 3 до 7 лет? Сергей, понятие бульварной литературы и фильмов ужасов сохранилось и в наши дни. Я скривился. Меня осадили. И за дело. Маэстро продолжил. Фанги — это существа с нечеловеческой логикой. И только-то? Вам мало, принц? Объясните, маэстро, в чем суть этой логики? Сергей, избавьте меня от таких лекций. Я фантом, но эмоции у меня человеческие. Возьмите в библиотеке храма пленки или книги о фангах, их немало. Но основное, что вы усвоите, фанги — существа, которых невозможно понять и принять. Я молча курил, размышляя, что за бред. Цивилизация, которую нельзя понять и надо уничтожить, из-за другой логики поведения. Я прочитал в свое время немало фантастики, и нигде не встречалось такой чуши, наоборот, если верить писателям, а мне после ожившей космической оперы хотелось им верить, взаимоотношения, возможно, со всеми. С теми, кто дышит аммиаком и хлором, похож на паука или бронтозавра. А если уж представить цивилизацию с манией завоевания, врожденной кровожадностью? Читал я и про это. Но объяснить их поведение можно с помощью обычной логики. Разве что непостижимые странники у братьев Стругацких. Потому и непостижимые, что никак не описаны. Когда писатель или сценарист выдумывал экзотическую цивилизацию, он лишь брал одну из сторон человеческой. Кровожадный хищник из фильма — просто инопланетный охотник, ни в грош не ставящий отсталых людей. Другие абсолютно нечеловеческие герои — это лишь сверхосторожные, слишком сентиментальные, излишне гордые или предельно жестокие люди. Думая о братьях по разуму, мы всегда ожидали встретить людей в любом обличье, от колонии мыслящих насекомых до разумных кристаллов или плесени. Но их поведение должно или укладываться в наши рамки, или... Что ж, варианты возможны. Цивилизация, слишком уж не схожая с человеческой, может в нашем понимании не захотеть общения. У одного неплохого писателя разумные кристаллы написали на себе светящимися буквами «Уходите, вы нам мешаете», и вежливые земляне улетели. А если инопланетянин со своей логикой попросит землян уйти с Земли? Очень убедительно попросит. «Ваши интересы столкнулись?» — резко спросил я маэстро. «Да, в какой-то мере. Мы поняли, что обречены на войну. 30 миллиардов людей на 12 обитаемых планетах. Против 1 000 000 000 фангов. А еще наши внутренние конфликты. Мятеж на Туане, стычки с Латаном. У нас не было шансов. И вы решили создать армию? Да. Наша галактика не была исследована ни людьми, ни фангами. И мы решили забросить десант в прошлое. Проект X. Все области космоса, кроме ближайших к Земле, должны были быть засеяны семенами жизни. Храмы воспитают гуманоидные цивилизации воинов и поклонников-сеятелей цивилизации-основательницы. И когда через сутки после высадки десанта в прошлое мы провели тайную вылазку на одну из планет, где должен был быть храм, там оказалась развитая и очень энергичная цивилизация людей. Кстати, это был Схедман. Теперь, в настоящем, в 2133 году, нам надо лишь активировать механизм храмов, и триллионы людей, прирожденных бойцов, придут на помощь Земле. Вы уверены? А вы нет? Все чтут сеятелей, тем более что храмы повинуются нам. Мы не собираемся принуждать кого-либо к войне против фангов, Сергей. Все, кто узнает об их цивилизации, сами сделают свой выбор. Надеюсь. Я засмеялся. Маэстро, бросьте лукавить. Вы создали тысячи планет-крепостей, тысячи народов-армий. Всему на свете они предпочитают войну и очень огорчены отсутствием достойного врага. Когда объявятся сеятели и укажут на чужаков-фангов, восторгом не будет предела. Все ринутся в бой. Сергей, когда вы ознакомитесь с материалами о фангах, маэстро, я верю, готов поверить, что люди и фанги не уживутся в одной вселенной, но все дело в том, что вы, мои умные и добрые потомки, приготовили себе огромный запас пушечного мяса. Стаса передернуло. В наше время это называлось именно так, и логика ваша вполне человеческая. Может, фанг вас и не поймет. Я же понимаю прекрасно. До меня даже дошел тот факт, что храмы приостановили развитие всех планет примерно на одном уровне, чтобы они не обогнали матушку-землю и не стали опаснее фангов. С чего вы это взяли, маэстро? Ну ладно, вы правы, принц. Колонии не должны обгонять землю в развитии, хотя бы до момента уничтожения фангов. Это заложено в проект X. Мы замолчали. Я вдруг осознал, что ухитряюсь курить одну и ту же сигарету 15 минут. Иллюзорный мирок. Храм улавливает мои скрытые желания и выполняет их. А ну-ка, бокал вина, плыви в мою ладонь. Холодный хрусталь ткнулся в пальцы. Я сделал глоток. Откуда они, фанги? Из карликовой галактики, спутника нашей собственной. Раньше она имела номер и название, сейчас ее называют просто фанг-система. Они переселяются оттуда? Ищут жизненного пространства? Это человеческие термины. Они просто контактируют. К счастью, мы успели предотвратить их широкое проникновение в нашу галактику. Нам повезло, что мы живем на окраине и перехватили первые же корабли фангов. А не проще ли слетать в их галактику сейчас и уничтожить, пока фанги не стали развитой цивилизацией? Маэстро улыбнулся. Сергей, они стали развитой цивилизацией. Это в основном потоки истории. Это уже случилось. Не забывайте, мы с вами сейчас в прошлом. Не забываю, маэстро. Кстати, об этом нам и придется поговорить. Насколько я понимаю, мой след в истории Земли отсутствует. Да, вы не вернулись на Землю, разве что инкогнито. А это идея. В другом государстве, под чужим именем, неприметно, я захохотал, маэстро. Вам так не терпится сплавить меня подальше, избавиться от конкурента по управлению храмами? Неприметная жизнь не по мне. Похоже, Стас обиделся. Я лишь предложил вариант. Вдруг вы хотите вернуться на родину? Вашего следа в истории нет. Вы исчезли навсегда, видимо, остались жить в галактике, на Таре или другой планете. В прошлом. В прошлом. Маэстро насторожился. Сейчас я объясню, что собираюсь сделать, — вежливо сообщил я. Храм выделит мне малый боевой корабль типа «Корсар». Я погружусь в него с женой и друзьями и улечу в будущее, то есть в ваше настоящее. В 2133 год. Это безумие, — маэстро вскочил. Только там вас не хватало. Да? А храмы считают, что я могу принести пользу для Земли в будущем. Они согласны осуществить временной переход. Храмы преувеличивают вашу роль в подавлении сектантов. Тебя бы туда. Под бок кварковой бомбе, привидение. У тебя умирали друзья? Да, очень спокойно сказал маэстро. А у вас никто не погиб, разве что Клен. Даниил ведь жив-здоров. Это уже не тот Данька, что был в моем экипаже. Тот погиб, потому что должен был забыть свои приключения. Хватит с меня жизни в прошлом. Мы уходим в настоящее. Секунду мне казалось, что маэстро бросится на меня или предложит новый ментальный поединок, но он неожиданно успокоился. «Я не буду спорить, принц. Берите корсар. Но учтите, вам не удастся проявить свои таланты раньше 33-го года. Вас не было в истории. Корабль вынесет вас к моменту единения, к 11 апреля 2133 года, на следующий день после того, как темпоральная экспедиция проекта X ушла в прошлое. Ну и что? Вы попадете к моменту колоссального галактического стресса. Планеты узнают о Земле, родине сеятелей, и о фангах, угрожающих всем людям. Вы окажетесь в мире накануне войны. Я пожал плечами, спросил: «А нынешнее положение в галактике вы считаете миром?» Маэстро вяло улыбнулся. «Сергей, вы не знаете фангов. Вы представить себе не можете, на что похожа война с ними». У меня вдруг отпало желание спорить. «Ничего, маэстро. Я не очень боюсь этой войны. К тому же мне хочется взглянуть на фангов». Лицо маэстро искривилось, словно я признался в капрофагии. «Взгляните, принц, но ведь истинная причина другая. Вы хотите уйти от заданности своих поступков, от детерминизма». «Да». «Сергей, это будет ложным уходом. Старая философская проблема о свободе воли решена. Мы не свободны. Нас несет основным потоком истории, и все, что нам дано, это барахтаться более или менее энергично. Даже в настоящем, которое для вас является будущим, вы обречены делать то, чего потребует от вас ход истории. Свободы воли нет». «Свобода воли, маэстро, — это отсутствие человека, знающего твои поступки наперед. Вот и все». Я встал, словно отсюда можно было уйти обычным путем, поинтересовался: «Мне нужно отдать храму приказ о вашей раскапсуляции?» «Не обязательно. Когда вы улетите, я вновь стану для храмов создателем и единственным высшим контролером. Посижу здесь немного и отключусь, усну. До следующей плановой проверки или очередной нештатной ситуации». «А скоро плановая проверка?» «Через 10 лет. Когда позади тысячелетия, полторы сотни лет с 15 пробуждениями уже не гнетут, как в начале». Мы смотрели друг на друга, словно осознав, что это последняя наша встреча в уютном иллюзорном мирке храма. «Все-таки мы оба земляне», — тихо сказал я. «Счастливого дежурства». «Счастливого будущего», — также тихо отозвался маэстро. «Удачи, принц». Он протянул мне руку, и я, не колеблясь, пожал ее. Рука была теплой и твердой, нормальная, сильная мужская рука. Маэстро оказался привидением самой высшей пробы. Теперь оставалось лишь пожелать и оказаться в ангаре храма, где рядом с зеркальным шаром, боевым кораблем типа «Корсар», ждали друзья — Эрнадо, Ланс, Редрак, повизгивающий грустный, лишившийся хозяина, трофей, и принцесса планеты Тар, Терри, моя жена. За те 2 дня, что мы провели на земле, я успел обвенчаться с ней в православной церкви. Сам не знаю почему. Как не знаю и того, что заставило ее согласиться и на венчание, и на вечеринку с моими обалдевшими друзьями в маленьком городском кафе, и на вечер в лучшем номере самой дорогой гостиницы «Алматы». Очень удобно, что синтезаторы гонца сумели скопировать образцы денег. Может быть, она действительно меня любит? Принцесса Терри с планеты Тар. Что-то упорно мешало мне уйти в свое свободное и загадочное будущее из несуществующего уюта, где останется размышлять о случившемся маэстро. Неизбежность? Едва ли. Стас, — неожиданно для себя спросил я. «Данька, Даниил, с ним все было нормально?» «Да?» «Вы же доставили его прямо к порогу дома и даже проследили, кто открыл дверь. С ним все в порядке. Я не о том, Стас. Он был счастлив». Помолчав, Стас пожал плечами. «Он был известным, великим художником. В 20 веке были известные художники. Илья Глазунов, я же о великих, и Марк Шагал. Маэстро задумчиво смотрел на меня. Сергей, он стал великим художником. Тут уже не подходят обычные понятия счастья». «Понятно. Возьмите в библиотеке кассету с его работами, там есть и несколько биографий, весьма любопытных». «Спасибо. Я и не подумал. Я возьму кассету с картинами. Этого хватит. Маэстро, а он рисовал?» «Космос». Ловким движением Стас извлек из кармана пиджака яркую цветную открытку. Множественная фотография. «Здесь десятка два его работ, самых известных. Посмотрите, третья или четвертая — одна из немногих, где есть что-то космическое. Возможно, вам она скажет больше, чем мне». «Я не знаток живописи, но это был очень странный стиль. Если соединение сотен ярких, чистых тонов в одно цельное и гармоничное изображение — это и есть цветазм, то Данька придумал забавный стиль. Яркий и праздничный, как новогодняя игрушка, тревожный и печальный, как ночное небо сквозь ветви дремучего леса». Первая картина оказалась довольно обычной. Художники любят мифологические сюжеты. И на Данькиной картине был Икар, мальчишка, его ровесник, с распахнутыми крыльями, взлетающий к солнцу. Или падающий на солнце, не знаю, ракурс был очень странным. Я сдавил уголок фотографии, изображение сменилось непроглядной чернотой. Сбой в работе, наверное. «Это тоже картина», — довольным голосом произнес Стас. «Называется «Было темно». Листайте дальше». Я вызвал новое изображение и замер, вцепившись в пластиковую открытку. На картине был берег озера, освещенный странным разноцветным сиянием плывущих в небе лун — синих, оранжевых, красных, зеленых. Я не стал их считать, меня не интересовало, ошибся ли Данька, потому что на песчаном берегу озера в разноцветном полумраке сидел, прижимая к коленкам, похожее на собаку животное, прекрасно знакомый мне мальчишка, с мокрыми после купания волосами и запрокинутый к небу головой. Рядом с ним лежал на тонкой темно-бордовой, даже на взгляд теплой подстилке, молодой, атлетически сложенный парень. Меня Данька приукрасил. Кажется. А все остальное было точным. Здорово, он ухитрился взглянуть на нас со стороны. Я повертел открытку и вдруг заметил, что за ажурным силуэтом леса встает призрачная серая тень. Огромный шар, не то накатывающийся, не то отступающий от лесного озера. Великие сеятели. 95% памяти о каникулах в космосе было уничтожено. Остальное должно было превратиться в мешанину похожих на сон видений, непонятных фраз, забытых переживаний. Но что-то осталось. Я вспомнил, как осторожно прислонил Даньку, вялого, заторможенного, погруженного в надежный гипнотический транс, к стене у двери его собственной квартиры. Ланс и Эрнадо с парализаторами застыли на лестничных пролетах. Я долго смотрел на Даньку. Ни малейшего следа страшной раны. Медицинский блок гонца постарался на славу, но и ему была неподвластна память. «Может, так оно и лучше?» — негромко спросил я. «Меньше переживаний и тоски. Травматическая амнезия. Родителям на радостях будет не до этого. Главное — ты дома». Я достал из кармана алмаз. Сдачу с гиперперехода принцессы. ехидно улыбнулся. Если это неизбежность, то приятная. И опустил его Даньке в карманчик модной, купленной в магазине «Элита» в центре города, рубашки. Виновато объяснил. На память. Трофея, увы, не могу. Хотел потрепать Даньку по щеке и остановил руку. Уже не стоит. Пока, Данька. На озере было здорово, правда? Его глаза смотрели сонно и бездумно. Я надавил кнопку звонка и метнулся вниз по лестнице. Вслед за мной бесшумной, едва различимой тенью Эрнадо. На первом этаже он остановился, бросил короткий взгляд на браслет с экранчиком видеодатчика, незаметной пылинки на Данькиной рубашке. Порядок. Мать ревет и колотит его по щекам, чтобы очнулся. Вроде помогает. Помогает. Я оборвал поток воспоминаний и вовремя. Комната для принятия решения растаяла, обернувшись грязной площадкой земного подъезда. У смятых, искривленных пинками перил стоял маэстро, цепляясь за покрытый, облупившийся краской поручень. «С вашей ментальной силой трудно бороться», — прошептал он. «Смена интерьера в комнате даже не планировалась технически. Вы воздействовали на управляющие контуры храма напрямую». «Извините», — глухо сказал я, — «сейчас переделаю. Скажите, я могу взять эту открытку?» «Это фантом. Но можно заказать материальную копию. Вам что-то напомнило эта картина? Наша семейная реликвия, между прочим». «Ваша?» «Даниил мой прямой предок», — с легкой гордостью сказал Стас. Я даже не удивился, просто кивнул. Напомнило. Пару старых и всем известных истин. Мир вокруг начал таять. Меня ждали ангар с боевым кораблем «Корсар», жена и друзья, лишившийся друга трофей и будущее, не скованное неизбежностью. «Каких?» — возглас маэстро на секунду прервал смену декораций. «Каких истин?» Я не ответил. «Зачем?» «Память сильнее ножа, а дружба побеждает смерть. Эти слова станут фальшивыми и смешными, если их произнести вслух. У тебя были отличные каникулы, Данька», — выкрикнул я, пока транспортные механизмы храма несли меня сквозь стены и влажные касания силовых полей. «У тебя будет теперь вся Земля, планета, которая есть. Планета, которая будет».